Вступление. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна 12:24. Приступая к своему рассказу, я хочу сначала вернуться далеко назад к прошлому столетию. В 1840-50-е годы в северной части Германии в городе Германсбурге жил один лютеранский проповедник по имени Луи Хармс. При его проповеди Господь даровал пробуждение в окрестностях равнины Люнебург. Все больше и больше людей приходило в церковь, пока там уже не было больше места. В это время одного собрания в день было недостаточно, и Луи Хармсу пришлось проводить еще одно служение после обеда. Но и этого оказалось мало. Так велика была жажда слышания Слова Божьего. Тогда он стал проводить по 3 собрания в день. Люди шли пешком десятки километров, чтобы попасть на воскресное богослужение. В те времена население города Германсбурга жило довольно бедно. Дети крестьян проводили недобрую жизнь. Они много пили и жили полностью в мире и грехе. Однако при проповеди этого пастора молодые люди начали каяться. Они переставали пьянствовать и блудить, прекращали хитрить и обманывать. Однажды, придя к Луи Хармсу, они сказали ему: «Послушай, пастор, мы хотели бы проповедовать Евангелие язычникам. Они тоже должны услышать то, что слышим мы». Выслушав их, Луи Хармс согласился. Но тут встал вопрос о получении ими духовного образования. После обсуждения решено было послать их на учебу в университет города Гамбург. Спустя 2 недели они вернулись оттуда разочарованные и подавленные. Оказалось, что профессора нашли их слишком глупыми для получения образования, необходимого для проповедника. Несмотря на это, молодые люди не хотели смириться с таким положением, и тогда Луи Хармс отправил их в другой университет, в город Бремен. Однако и в Бремене с ним повторилась та же история, и они вынуждены были снова возвратиться домой. Но даже вторая неудача не могла погасить в них желание стать миссионерами. Так у Луи Хармса не оставалось иного выхода, как открыть собственную школу для обучения этих молодых людей миссионерскому служению. Когда первая проблема была разрешена, появилось следующее. Как теперь этим евангелистам попасть в Африку? Большим желанием Луи Хармса было то, чтобы они отправились в Восточную Африку, Эфиопию, к племени Гала, отважному господствующему племени, проводившему свою жизнь в сражениях и войнах. Он был уверен, что если этот народ покается, то пройдет с Евангелием через всю Африку. Наконец, решено было построить корабль. Это было делом веры, потому что сама по себе их церковь была небогатой. Но они надеялись на Бога и, молясь, просили Его даровать им все необходимое для постройки корабля. Вскоре после этого в Гамбурге нашелся один владелец фирмы, который пообещал им подарить для этой цели железо и еще некоторые материалы. Другой владелец дал им требуемое дерево, и так они смогли построить небольшой корабль, который был назван «Кандакия». В 1854 году, посылая в Африку первых миссионеров, Луи Хармс говорил каждому из них при расставании: «Я не желал бы больше увидеть тебя здесь. Мы расстаемся до тех пор, пока однажды не встретимся на небесах». Таким образом, эти миссионеры никогда больше не вернулись к себе на родину, умирая вдали от нее в языческих странах. Их жизнь среди полудиких черных племен была, конечно, нелегкой, но они пожертвовали ее для Евангелия. Покинув Германию, корабль взял свой курс на Восточную Африку. Но когда они, приближаясь к цели, остановились около Момбаза, то оказалось, что все двери в Эфиопию были для них закрыты. Итак, разочарованные, подавленные и разбитые, они вынуждены были возвращаться назад. Можно себе представить, какие чувства владели ими при этом. На обратном пути их судно пристало к пристани города Дурбан в Южной Африке. Вытащив свои трампеты, они начали играть на них, стоя на палубе корабля. В это время в Дурбане находился один миссионер по имени Меринский, который прибыл в эту провинцию Натал из берлинской миссии в том же году. Услышав звуки играющим трампет, духовных музыкальных труб, он сразу же определил, что это немцы. Взойдя на корабль, он встретился с миссионером из Германсбурга, которые рассказали ему свою печальную историю. Узнав, что они не получили в Эфиопии разрешения для их миссионерской работы, Меринский начал утешать и ободрять их. «Оставайтесь здесь, среди племени Зулу», — говорил он. «Это не менее сильный и воинственный народ, чем племя Гала. Несите им Евангелие, ведь они тоже ничего не знают о Господе». Послушавшись его совета, миссионеры решили остаться в Южной Африке. И с тех пор люди немецкого происхождения хорошо известны черным из племени Зулу. Так впервые началась там миссионерская работа. Прошло еще более 10 лет после этого события, прежде чем первые из наших предков, относящиеся к роду Штеген, на том же корабле Кандакия, также вошли в порт города Дурбан, чтобы навсегда поселиться в Южной Африке. Они приехали сюда не как миссионеры, а как фермеры, которые своим крестьянским трудом должны были помогать миссионерам в их работе. Таким образом, в провинции Натал образовалось несколько общин белых людей, из которых многие говорили по-немецки. Началось строительство немецких церквей и немецких школ, люди стали обживаться и устраиваться на новой земле. Но, к сожалению, при этом нередко случается то, что человек теряет свою первую любовь к Богу. Однако пути Господни неисповедимы, и план Божий совершается в свое время. Немецкие миссионеры считали, что после их первой неудачи все пойдет неправильно, не так, как это предполагалось. Они не могли предвидеть тогда, что Господь делал иначе. Он закрыл для них путь в Эфиопию, открыв при этом двери в Южную Африку. Ведь все ключи у Господа. Как часто мы бываем уверены, что все в нашей жизни идет неправильно, не так, как это должно было бы быть и как нам этого хотелось бы. Сознание этого угнетает нас, и мы, упав, лежим духовно на полу в унынии и отчаянии, думая, что теперь все пропало, все пошло в крив и в кось, и не знаем при этом, что происходящее с нами является лишь началом Божьего провидения. Это начало, но не такое, как мы его себе представляли, а такое, которое сделано самим Богом по Его воле и по Его усмотрению. И блажен тот человек, который смиряет себя перед Богом, будучи готовым исполнить Его волю.